По этим причинам для них не составило труда исследовать нынешнюю ситуацию. Получив подтверждение, Дань Тянь посмотрел на Суи. Основываясь на отношениях между вами двумя, если филиал Мьё окажется в беде, брат Су не закроет на это глаза, верно? Поэтому я осмелюсь предложить от лица клана Дань заключить сделку с кланом Мьё на срок в 10 лет. Что думаете? И да, условия все те же, никаких корректировок. Услышав это, Суи был шокирован, хоть и не показывал, действительно ли клан Дань такой сильный. Тот факт, что он заключил союз с семьей Ньо, вероятно, известен только Ньо Лин и некоторым членам клана Ньо. Но Дань Тянь все же смог узнать об этом. Насколько же обширны их источники? Однако, Суи не знал, что Дань Тянь на самом деле не проводил подробного расследования. Причина, по которой он был уверен, что Суи не сидит сложа руки в этом филиале Ньо, заключалась в особом отношении Ньо Лин к нему. Прямо сейчас она осторожно наливала ему чай и больше не имела той ауры сильной женщины, которую демонстрировала во время их первой встречи. В присутствии этого даоса она была похожа на ребенка. Любой достаточно проницательный человек сможет разглядеть это. Правда, казалось странным, что сам Суи этого не замечает. После того, как Дань Тянь изложил свои условия, Суи начал размышлять. Он думал о риске. До региона центральных небес ему еще далеко. Текущие задачи заключались в выводе филиала Ньо из кризиса и в скором прохождении турнира секты Тиньдао. Суи не сможет вечно выручать этот филиал, но если он согласится на сделку с кланом Дань, он совершенно не знаком с расстановкой сил центральных небес. По словам этого парня, клан Дань – одна из самых крупных аристократических семей этого региона. В любом случае он не будет похож на безродную ряску, когда окажется там. «Брат Су, ты решил?» Дань Тянь смотрел на Суи горящим взглядом. Он считал, что мало кто откажется от такого блага, особенно когда эта поддержка на 10 лет будет закреплена даосским контрактом, а не простым устным обещанием. Это действительно было слишком заманчивым искушением, но Суи не согласился сразу. Вместо этого он посмотрел на Ньо Лин. В конце концов, она главная в этом филиале. Он не против внести свой вклад, но для начала пускай Ньо Лин даст согласие. В этот момент, когда Суи посмотрел на нее, красивые брови Ньо Лин нахмурились. Никто не знал, о чем она думает. После этого она вздохнула, будто на что-то решилась. «Брат Су, это зависит от твоего желания. Этот вопрос касается тебя. Торговая фирма нашего клана не может сильно с этим помочь». Суи слегка кивнул. «Раз дело обстоит так, я соглашусь на эту сделку». На его лице появилась легкая улыбка. Он определенно хотел отправиться в регион Центральных Небес и попасть в гильдию алхимиков. Его целью был бесконечный и неземной путь к бессмертию. Не может же он вечно оставаться здесь? Вскоре после того, как Суи согласился, они быстро составили контракт. Подписывать его было необходимо кровавыми отпечатками ладоней. Когда они их оставили, в небе раздался приглушенный гром, символизирующий вступление договора в силу. Благодаря семье Дань, филиал Ньо смог преодолеть санкции на материалы, и их предприятия возобновили свое первоначальное производство. Между тем молодого господина Лу из сокровищницы призвали назад. Из-за высокой цены на товары, они уже терпели убытки, однако это должно было обернуться двойной прибылью, если бы филиал Ньо рухнул. Никто не ожидал, что они действительно смогут восстановить производство. Все это привело к тому, что материалы в их руках оказались бесполезным хламом. Эта серия событий обернулась огромными потерями для сокровищницы. Разумеется, все это было делом другого дня. На следующий день после подписания контракта Суи и Дань Тянем, в центре центральных равнин произошло странное явление. Глава 94. Два списка: Великая Пустошь, Центральные равнины, город Центральный. Этот город находится на пересечении четырех областей. По сравнению с тем же горизонтом он во много раз величественнее. Если где и искать самую высокую точку, где обзор простирается на радиус 10 тысяч миль, то этот город будет правильным местом. В данный момент его внезапно накрыли густые облака, после чего по всему городу пронесся голос Дао. Многие культиваторы были приятно удивлены, но не шокированы. Как будто они с нетерпением ждали этого явления. Люди, занимающиеся медитацией в различных роскошных особняках, один за другим начали открывать глаза. Эссенция в их телах слегка задрожала. Все они находились на поздней стадии сферы заложения фундамента. Некоторые что-то тихо бормотали. Третий раунд вот-вот начнется. На этот раз вы должны победить любой ценой. Этот голос был немного староват. В глазах говорившего была какая-то злоба. Он как будто твердо на что-то решился. Явление не прекратилось. После волн голосов Дая в густых облаках появилось два луча золотого света. Он пронесся по небу, неся за собой музыку Дая, которая распространилась по всей великой пустоши. Культиваторы, что не первый десяток лет живут здесь, уже привыкли к такому. Секта Тень Дая открывается примерно раз в 10 лет. Каждый раз это сопровождалось подобным явлением. Это было прелюдией настоящему зрелищу, когда секта Тень Дая по-настоящему спустится к ним. Через некоторое время павильон перехвата судьбы, специализирующийся на торговле информацией, выпустил на продажу два списка. На какое-то время они вызвали бурю недоумения в центральном городе. Эти два списка представляли рейтинг силы некоторых известных культиваторов. Неизвестно, почему им пришло на ум составлять такие списки. С момента открытия календаря Дая, естественно, многие легенды время от времени появлялись на центральных равнинах. Память об их силе и влиянии передавалась из поколения в поколение. Следовательно, многие люди и сами могут определить этот рейтинг. Однако, все это было лишь догадками людей. О том, кто кого победит, или кто кого превосходит по силе, можно судить по их прошлым делам. В этот раз все было иначе. Павильон перехвата судьбы опубликовал свой рейтинг. Первый список под названием «Захват небес» представлял читателям старых культиваторов, что когда-то преуспели или даже стали патриархами своего клана. Эти люди культивировали сотни лет и были чрезвычайно сильны. Никто на Великой Пустоши не мог угадать их силу. Если бы этот список попал в руки Суи, он бы увидел в нем до боли знакомое имя. Девятое место в рейтинге занимал третий старейшина павильона меча Сюань Линцзы. Всего список состоял из 10 человек, и все они были известными в центральных равнинах ветеранами. Никто не подвергал сомнению достоверность списка, поскольку павильон перехвата судьбы сделал свое имя и состояние на торговле информацией, что уже было знаком подлинности. К тому же, никто из этого списка и вне его не спешил выступать с опровержением, что лишний раз подтверждало его правдивость. Второй список был более обширен. В него входило молодое поколение, и он имел больший спрос, поскольку турнир должен вот-вот начаться. Сколько гениев хлынуло в центральные равнины и какое место занимают местные 8 вундеркиндов? Это больше всего интересовало культиваторов центральных равнин. Назывался этот список «таящимися драконами». Это буквально означало, что сражаться против них все равно, что против драконов, несущих бедствия несчастным. В этом списке числилось 30 имен. Возглавлял список культиватор по фамилии Лу. На втором месте после него была девушка, о которой культиваторы центральных равнин ни разу не слышали. Ее фамилия Чжао. Третьим был некто по имени Ханчао. Следующие две строчки занимали брат и сестра Дань. Единственным известным местным культиватором в первой десятке оказался Лин Цзюнь, первый избранник небес центральных равнин. Что касается остальных, то их неплохо так потеснили. Даже Лянь Сяотянь из павильона перехвата судьбы смог занять лишь 25-е место. Очевидно, что звезд с неба они не хватали, но все еще оставалось под вопросом. Зачем им было создавать эти два списка? Город Горизонт, Вести дошли и Данью Лин. В центральном городе случилось небесное явление. Значит, турнир секты уже на носу. Глаза Суи были полны удивления и радости. После столь долгого ожидания, наконец появились новости об открытии секты. Когда Нью Лин увидела это, на ее лице появилась улыбка. Да, клан уведомил. Этот феномен – прелюдия к появлению секты Тень Дая. Суи на мгновение задумался, прежде чем задать следующий вопрос. Сколько времени занимает промежуток между прелюдией и открытием? Спросил он с сомнением в глазах. Он почти ничего не знал о секте Тень Дая, да и большинство сведений Суи получал из рук Нью Лин и ее клана. Нью Лин слегка улыбнулась. Согласно нашим сведениям, секта Тень Дая должна появиться в центральных равнинах через 3 дня. Услышав это, Суи слегка кивнул. 3 дня еще нормально, а путь от горизонта до центрального займет максимум 1 день. Значит, времени еще предостаточно. С этой мыслью его взгляд постепенно затерялся в раздумьях, пока он наблюдал за заходящим солнцем за окном. В этот момент солнечные лучи осветили четко очерченное лицо Суи. На его красивом лице отражалась слабая решимость. Никто не знал, о чем он думает. В этот момент взгляд Мьюлин был нежным, как вода. Казалось, она о чем-то задумалась, и на ее лице выступил румянец. «Когда выходим?» – внезапно спросил ее Суи. Красивое лицо Мьюлин напряглось, затем она резко отвела взгляд. «Завтра. Мы отправимся завтра. Хорошо, пойду соберусь», – сказал он, кивнув. «Завтра утром я буду готов». Затем Суи встал и покинул верхний этаж филиала, отправившись в свои апартаменты. Глава 95. 11 движение. Вернувшись в комнату, Суи планировал потратить оставшееся время на культивацию, но вдруг вспомнил, что совсем не уделял времени продвижению своих техник. В настоящий момент ему все еще не хватало очков культивации, чтобы продвинуть заложение фундамента 5 элементов. Однако у него в запасе было целых 15 свитков истинного понимания навыков. Вот только для продвижения небесной ладони на сферу заложения фундамента ему все равно нужно в общей сложности 70 штук. Это заставило Суи невольно вздохнуть. Хоть небесная ладонь очень мощная, но по сути все еще находилась на уровне конденсации ЦИ. Неизвестно, сколько времени потребуется для получения нужного количества свитков. Другими словами, придется потерпеть. Истинное понимание навыков совсем не просто заполучить. Даже в еженедельном подарочном наборе их выпадают лишь единицы. Остается лишь надеяться на щедрый подарок от продвижения на среднюю стадию. С мыслями об этом он посмотрел на технику «Струящаяся светлая тень дракона», которую не так давно получил. Этот чрезвычайно мощный прием позволял пользователю превратиться в настоящего ассасина, скрывающегося в тенях, откуда можно нанести врагу смертельный удар, и плюс ко всему она имела в общей сложности 6 ходов. Сейчас Суи доступна только первая. Для открытия остальных опять же нужно потратить истинное понимание навыков. Он взглянул на панель Юнсубстрибе системное сообщение стоимость изучения второй формы. Истинное понимание навыков X20. Опять же, имеющихся 15 свитков не хватает. Затем Суи переключился на палец меча Тинган. А ведь это первая боевая техника, что досталось ему от системы оплаты. В данный момент в ней раскрыто 10 движений. Однако, с увеличением его силы эффекты техники стали казаться слабыми, особенно после столкновения с такими сильными демоническими зверями и людьми. В большинстве случаев для расправы над ними приходилось использовать небесную ладонь. Пожалуй, это говорило о том, что технику действительно пора продвигать. Тем более, что он мог себе позволить открытие 11-го движения рассекающей небеса палец Тинган. Всего-то 11 свитков. Без колебаний он ткнул в панель интерфейса и изучил его. Унсубстрибе системное сообщение. Вы израсходовали 11 истинных пониманий навыков и выучили 11-е движение рассекающей небеса палец Тинган. Когда звук уведомления стих, все тело Суи задрожало, после чего в его голове сформировалось просветление. Что такое разрубающий небеса палец Тинган? Все в пределах видимости будет изрезано. Все, что он видит, обратится в пустоту. Именно это усвоил разум Суи, изучив технику. В отличие от предыдущих 10, это движение хранило глубоко внутри некую тайну. Чем бы это ни было, у него не получится раскрыть ее в великой пустоши. Возможно, что истинную силу рассекающего небеса пальца Тинган ему удастся раскрыть только в центральных небесах, где водятся культиваторы сферы формирования ядра. Он слегка приоткрыл глаза и медленно выдохнул. Затем он захотел увидеть показатели техники в интерфейсе, а у Тастерии из книга заклинаний рассекающий небеса палец Тинган. Потребляет 3000 йет, эссенций, сгущает палец из небытия на кончике пальца, нанося 410% урона от атаки по области. Увидев этот атрибут, он не мог не облизнуться. Этот вид мощности сравним с небесной ладонью, только в отличие от нее не так долго накапливает силу. Другими словами, этот прием можно считать козырной картой, которой можно застать противника врасплох. Той ночью Суи, выучивший новый прием, продолжил культивировать, желая полностью овладеть рассекающим небо пальцем Тинган. Ночь прошла очень быстро. Как только солнце взошло, Мьюлин, одетая в светло-зеленую марлевую мантию, отправилась за Суи, при легком шаге ее волосы слегка раскачивались. Сегодня она, казалось, оделась особенно должным образом. На ее и без того красивое лицо был нанесен легкий макияж, который вовсе не казался неуместным. Уголки глаз были немного накрашены, из-за чего могло показаться, что ее глаза сияют. Кроме того, оденься она еще ярче, она была бы похожа на настоящую фею. В этот момент ее вуаль слегка шевельнулась, и она оказалась во дворе перед комнатой Суи. С удивлением она обнаружила, что двор был заполнен грязными листьями и многим другим. Она догадывалась, что было этому причиной. «Братцу, пора отправляться», — позвала она нежным голосом. В комнате раздался шорох. Очень быстро он открыл дверь и на мгновение оказался слегка ошеломлен, увидев Суи. Сегодня она была не такой, как обычно, но он не мог понять, что именно в ней изменилось. Иными словами, Мьёлин его впечатлила. Однако он был немного озадачен, почему она так вырядилась сегодня. Увидев его реакцию, в глазах Мьёлин промелькнула нежность, которую она быстро сдержала. «Братцу, на мне было то же самое, когда мы отправились в центральные равнины, помнишь?» — спросила она с теплой обнадеживающей улыбкой. «Да, действительно, как и прежде, они много болтали, медленно покидая город». Глава 96. Инцидент на горной тропе. Хоть путешествие от горизонта до центрального занимает всего день, между ними не было проложено прямых путей. Даже телепортов не установлено. По этой причине Суи и Мьёлин необходимо пройти через горный хребет, чтобы добраться до города. Горный хребет Чингуан был опасным местом. Не таким опасным, как известные области центральных равнин на западе, юге и востоке. Демонические звери здесь все же водятся. Горная тропа в Чингуан была довольно широка, и на ней можно увидеть следы проезжающих экипажей. Вокруг горной тропы не росло ни сорняков, ни высоких деревьев. На первый взгляд демонических зверей здесь не водится, и в этом был смысл. В конце концов, именно по этому пути культиваторы добираются из горизонта в центральный и наоборот. Даже если какие-то монстры изобредают сюда, велик шанс, что их перебьют другие путешественники. Покинув горизонт, Мьёлин надела вуаль, чтобы привлекать не так много внимания. Суи шел с ней бок о бок. Дул легкий ветер, и Суи мог чувствовать ее слабый аромат, который заставлял его разум колебаться. Он не мог смотреть на нее. Хоть она носила вуаль, это не могло сильно скрыть ее красоты. Как она это делает? Она ведь всего лишь немного переоделась. Размышляя об этом, Суи начал блуждать взглядом по Мьёлин. Как она себя чувствовала, когда их разлучили? Прибудет ли она в центральные равнины, встретит ли он ее? Вскоре до него дошло, что он смотрит на одну девушку, но думает совсем о другой. Это было немного. Поджав губы, он отбросил эти мысли. Это странное поведение не ушло от глаз Мьёлин, поскольку половина ее внимания была уделена Суи. «Что случилось?» — спросила она. «У меня что-то на лице». Услышав это, Суи слегка опешил. Не стоит ей говорить, о чем он думал. «Все в порядке», — поспешно ответил он. «Я просто никогда не думал, что ты будешь так хороша, когда наряжаешься». От его похвальбы ее лицо под вуалью слегка покраснело, но вскоре она заметила на лице Суи легкую панику. Женская интуиция подсказывала ей, что Суи думал о чем-то другом или о ком-то, и это определенно женщина. Подумав об этом, она слегка фыркнула и ускорила шаг. Женская интуиция поистине ужасающая. Краткого замешательства хватило, чтобы она за миг смогла полностью его разоблачить. Один, что касается Суи, то он не понимал, почему ее поведение так внезапно изменилось, и ускорил шаг, чтобы не отставать. На горной тропе Чингуан располагалась гостиница. Изначально она предполагалась как станция для смены и отдыха лошадей. Сами лошади не обладали эссенцией и способностями культиваторов, да и если бы даже обладали, из-за количества и размера некоторые товары невозможно уместить в хранилище бессмертной печати, поэтому торговцам приходится использовать повозки. Так или иначе, культиваторы, ведущие лошадей, тоже со временем начали останавливаться здесь подольше, чтобы выпить чаю, перекусить и пообщаться. Пусть их тела не особо нуждаются в отдыхе, но они все остаются людьми, которым нужно развеять скуку. Таким образом, это место переросло в постоялый двор. В этот день перед гостиницей появились две фигуры. Это были Суи и Мьёлин. Они довольно скоро добрались до нее, после того, как Мьёлин стала странно себя вести и ускорила шаг. Не ожидал, что здесь будет гостиница. Всю дорогу с того момента Мьёлин молчала, и Суи пытался найти повод начать разговор. Он посмотрел на старую гостиницу перед собой, вокруг которой росло несколько вековых сосен. Из самой гостиницы доносились голоса, вроде: «Спасибо, приходите еще». Это должно означать, что это место весьма популярно. Услышав его, Мьёлин слегка поменялась в лице, затем равнодушно сказала: «Эта гостиница называется «Утренний свет». Раньше ее использовали для отдыха призрачных лошадей, но со временем она стала тем, что мы видим. Однако, нам нет нужды здесь оставаться. Давай пойдем дальше». Ей не хотелось задерживаться в местах вроде этого. «Это место ветхое и грязное», — заметил Суи. Ньюлин кивнула. «В любом случае, с их уровнем развития им нет нужды отдыхать здесь». Внезапно, когда они собрались идти дальше, что-то произошло. Бум! Со второго этажа гостиницы раздался громкий взрыв, от которого обрушилась часть стены. Похоже, что кто-то устроил потасовку. Из дыры даже вылетела человеческая фигура, сплюнувшая кровь. Суи и Ньюлин остановились с тревогой на лицах. Не стоит им лезть в чужие дела. Вылетевший человек сплюнул кровь и с яростью уставился на второй этаж гостиницы. Его лицо переполняло безумие. Вскоре вслед за ним со второго этажа спрыгнули еще несколько человек, окруживших его. Все они находились в сфере заложения фундамента, а их лидер и вовсе, похоже, достиг ее средней стадии. Он холодно посмотрел на Суи с Ньюлин, но увидел, что они не собираются вмешиваться, и переключил внимание на другого. «Ты кусаешь кормящую тебя руку и смеешь торговаться с нашей бандой топоров», — холодно сказал лидер. «А теперь живо говори, где это место, если хочешь жить?» «Один. Я подумала, что ты мне изменяешь, а ты чихнул». Глава 97. 28 место. Культиватор, лежащий на земле, громко рассмеялся и встал. Он посмотрел холодным и темным взглядом на бородатого мужчину. «Хе-хе, смею торговаться, это ваша банда хочет поиметь меня. Может, мне стоит сказать об этом вслух, чтобы все услышали?» Говоря это, он глядел на Суи с Ньюлин на гостиницу. Затем он активировал свою эссенцию, как будто собирался сражаться насмерть. Увидев это, Суи нахмурился и потянул Ньюлин назад. «Незачем в это лезть. Культиваторы постоянно сражаются. Это в порядке вещей, когда сильный пожирает слабого». Бородатый мужчина испугался, что его противник сейчас выкинет что-нибудь отчаянное, и быстро покрыл свое тело эссенцией, чтобы защититься. Однако, тот поступил намного хитрее. Он сосредоточил свою эссенцию во рту и громко закричал. «Кто бы меня ни спас, я отдам ему свое сокровище». Его голос эхом пронесся по всему Чингуан. «Ты труп», — взъярился бородатый. «Теперь у них точно будут неприятности. В одной только гостинице «Утренний свет» должно было собраться несколько десятков культиваторов. Вся гостиница к тому моменту затихла, размышляя, стоит ли им в это лезть. Однако мужчина не растерялся и быстро сделал ход. Энергия в его руке сконденсировалась в большую фантомную ладонь, которой он с яростью ударил в кричащего противника. Эта техника принадлежала сфере заложения фундамента и должна была мгновенно убить его. Суи и Ньюлин держались в стороне. Их целью был город Центральный, и они не могли тратить свое время на всю эту ерунду. Но это не значит, что другие культиваторы поступят так же. Не успела ладонь коснуться культиватора, как из гостиницы выскочила фигура в белом. Она была такой быстрой, что казалось остальным остаточным изображением. Выстрелив в воздух холодным светом, этот человек рассеял фантомную ладонь. Когда он остановился, все увидели красивого мужчину. «Сокровище, говоришь?» – спросил он спасенного, игнорируя остальных. «Показывай, и может этот молодой господин тебя спасет». Бородатый мужчина попытался с ним договориться, прежде чем не останется пути назад. «Сэр, меня зовут Тьё Ирху, и я заместитель лидера банды топоров. Могу я узнать твое имя? Ты ведь не собираешься вмешиваться в дела нашей банды? Прежде, чем необдуманно бросаться в бой, стоило знать, какая фракция стоит за той или иной стороной», поэтому он представил свою в надежде, что этот парень отступит. «Банда топоров?» — равнодушно спросил мужчина. «Это кто? Какая-то мелкая группировка. Чертов сопляк, сейчас я преподам тебе урок». Не выдержал его насмешек Тьё Ирху и сгустил свою эссенцию, собираясь атаковать. Однако, следующие слова мужчины в белом сильно напугали его и привлекли внимание всех обитателей гостиницы «Утренний свет». «Я Чжан Тиньсю, и я занимаю 28 место в списке таящихся драконов», — высокомерно сказал он, занеся руки за спину. «Так что ты там хочешь преподать?» Услышав его имя, все глубоко вздохнули. «Это действительно Чжан Тиньсю из списка таящихся драконов?» — удивлялись культиваторы. Хоть он и числился в том списке, обитатели центральных равнин никогда не видели его в глаза. Тем не менее, мало кто сомневался в правдивости его слов. «Если выдаешь себя за какого-нибудь великого мастера боевых искусств, рискуешь однажды увидеть его у себя на пороге. Это точно он, но что он забыл в этой дыре?» Вся гостиница наполнилась звуками болтовни удивленных людей. «Чжан Тиньсю, казалось, очень наслаждался таким пристальным вниманием к своей персоне. С легким высокомерием на лице он пренебрежительно посмотрел на Тьёерху. «Вашей банде топоров хватит сил, чтобы угрожать мне?» В этот момент спина Тьёерху покрылась холодным потом. Человек перед ним был равен по силам небезызвестным избранникам небес. Неизвестно, какие силы за ним стоят, но его небольшой фракции центральных равнин с ними явно не тягаться. Его лоб покрылся потом, а тело слегка задрожало. Он быстро дал своим подчиненным сигнал отступать. «Молодой господин Чжан, прости, что не признали твоего величия. У нас есть глаза, но мы оказались слепцами. Мы сейчас же уйдем». Сказав это, Тьёерху тут же развернулся и вместе со своими людьми поспешил удалиться. Снаружи остались только Чжан Тинсю и культиватор, который обещал отдать сокровище. «Уговор есть уговор, брат», — с легкой улыбкой сказал Чжан Тинсю. «Показывай сокровище». Глава 98. «Я не с ним». Как только Чжан Тинсю окликнул его, этот человек слегка дрогнул. «Молодой господин Чжан, спасибо за помощь», — почтительно сказал он с кривой улыбкой. «Меня зовут Лэйлян. Хорош трепаться», — перебил его Чжан Тинсю. «Этот молодой господин требует, чтобы ты отдал сокровище. Осмелишься обмануть меня, будешь умолять о смерти». Взгляд Чжан Тинсю немного похолодел, и теперь он не казался таким утонченным, каким был раньше. Наблюдавшие за этим Су и Иньо Лин с ухмылками переглянулись. Они будто смотрели шоу. Очевидно, что Чжан Тинсю помог ему не по доброте душевной. Его интересует сокровище. Расстояние между ними было относительно недалеким, около 20 метров. Достаточно безопасное, чтобы не попасть под горячую руку культиватора сферы заложения фундамента, но достаточно близко, чтобы все прекрасно видеть и слышать. Словно почувствовав их взгляды, Лэйлян и Чжан Тинсю одновременно обернулись в их сторону. Последний смотрел на них с ноткой агрессии, на всякий случай готовый в любой момент атаковать. Но Суи потянул Ньо Лин и отошел на два шага назад, показывая, что не имеет ничего общего с тем человеком. Хаем. Глаза Чжан Тинсю блеснули презрением. Затем он переключился на Лэйлина. «Если не достанешь его, поймешь, что я не шучу», — сказал он, начав терять терпение. Его тон был крайне зловещим, словно у ядовитой змеи. Не выдержав, Лэйлян достал из своего хранилища нечто похожее на фрукт. Он имел чистый и безупречный вид, и испускал чистую духовную энергию. «Молодой господин Чжан, это сокровище – духовный плод чистого происхождения», — сказал Лэйлян, преподнося сокровище. Его голос казался нарочито громким, чтобы его услышали все. Чжан Тинсю тут же почувствовал спиной несколько жаждущих взглядов, смотрящих в его сторону. Соблазн заполучить такое сокровище был весьма велик. «Насколько он мощный?» — тихо спросил Суи, не сильно осведомленный в сокровищах. «Увы, он все еще новичок в мире культиваторов. Никто не совершенен. Духовный плод чистого происхождения — довольно редкое сокровище и почти не уступает обезьяньему вину, которое ты раньше находил», — мягко объяснила ему Ньо Лин. Услышав ее ответ, Суи тоже посмотрел на него с желанием, но решил отбросить эти мысли. Оно не стоило того, чтобы наживать себе новых могущественных врагов. Лэйлян не спешил передавать плод. Вместо этого он начал пробивать на жалость. «Молодой господин Чжан, вы должны заступиться за меня. На добычу этого фрукта ушло 8 человек, а вернулся лишь я один. Я хотел дорого продать его подороже, чтобы обеспечить их семьи на всю оставшуюся жизнь, но эти ублюдки из банды попытались меня обмануть». Пока Лэйлян говорил, из его глаз полились слезы, будто он потерял всю свою семью. Но Чжан Тинсю был полностью сосредоточен на фрукте. Его не волновали проблемы Лэйлина. «Ладно, ладно, давай мне плод, и я помогу тебе свести с ними счеты», — небрежно сказал он и протянул руку, желая взять плод. Внезапно Лэйлян отдернул руку, отчего красивое лицо Чжан Тинсю гневно нахмурилось. «Лэйлян, я помогу тебе разобраться с бандой топоров, но неужели ты действительно думаешь, что я не осмелюсь тебе навредить?» Чувствуя взгляды окружающих, Чжан Тинсю выругался про себя. Если все продолжится в таком духе, даже его авторитета таящегося дракона не хватит, чтобы усмирить эту толпу. «Хорошо, молодой господин Чжан, я отдам его прямо сейчас», — поддался угрозам Лэйлян и медленно протянул ему плод, опустив голову. Уголки рта Чжан Тинсю скривились в улыбке. Этот духовный плод чистого происхождения даст ему приятные бонусы. В тот момент он не заметил, как усмехнулся опустивший голову Лэйлян. Его фигура внезапно шевельнулась, и он побежал с чрезвычайно высокой скоростью. Он сделал это в самый неожиданный момент, чтобы никто не успел среагировать. Кроме того, он бежал в направлении Суи, не ожидавшего такого развития событий. Когда Лэйлян оказался достаточно близко к нему, он бросил ему плот и громко крикнул: «Старший брат, береги себя, встретимся там же, где обычно». Затем он побежал еще быстрее, но в этот момент уже никому не было до него дела. Теперь все взоры устремились на фрукт в руках ошеломленного Суи, а ведь он был простым беспечным зевакой. И что ему теперь с этим делать? «Говорю сразу, я не с ним», — спокойно сказал он. Как только он договорил, духовный плод чистого происхождения исчез. Все выглядело так, будто он поместил его в хранилище. Все взгляды, устремленные в него, стали мрачными и холодными. «Отдай!» — мрачным голосом крикнул Чжан Тяньсю. Глава 99. «Ты посмел назвать меня идиотом?» Лицо Суи помрачнело. Духовный плод чистого происхождения исчез из его рук. Мысленно заглянув в хранилище печати, он убедился, что там его не было. Более того, он тогда и не думал помещать плод в хранилище. Другими словами, он просто исчез. Это означало, что ему подсунули подделку. Как же глупо он подставился. Почему из всех выбрали его? Он что, похож на плохого парня? Он не подозревал, что Лэйлян начал планировать такой путь отступления, как только увидел Суи. «Раз уж ты так просто безучастно оставил меня умирать, не вини меня за то, что я поступлю аналогично». Самого Лэйлина уже и след простыл, на что Суи мог лишь беспомощно вздохнуть. С его везением что-то такое да должно было произойти. Он пришел в себя, глубоко вздохнул и серьезно посмотрел на Чжан Тяньсю. «Плод в моих руках был подделкой», — холодно сказал он. Дальнейшие события уже зависели от Чжан Тяньсю и его способности строить логические цепочки. Если он не дурак, то и сам уже должен был догадываться, что плод был липой. В таком случае они еще могут разойтись по-хорошему. Но если он дурак, тогда хоть кол на голове чеши. Руководствуясь его прошлым поведением, Чжан Тяньсю больше производил впечатление последнего. Как и ожидалось, от слов Суи он пришел в ярость, и вены на его лице вздулись. «Подделка, не смеши меня. Думаешь, я поверю, что Лэйлян осмелился дурить меня? Или ты сомневаешься в моих суждениях? Это безусловно сокровище, но оказалось подделкой, как только ты им завладел. Я ни за что не оставлю его тебе, немедленно верни». Пока он говорил, его аура бесконтрольно высвободилась из его тела, раздувая ветер и развеивая его белые одежды. Это позволяло всем почувствовать его силу, но Суи не было от этого ни горячо, ни холодно. Он даже засомневался, был ли таким уж подлинным список таящихся драконов, как этого дурака могли ставить вровень с небесными избранниками. В его глазах он прилично отстает от них. «Я уже сказал тебе правду», — холодно сказал Суи. «Но тебе мозгов не хватает, чтобы понять это, верно?» Другие культиваторы уже отвели от Суи взгляды, тщательно обдумывая его слова о подделке. Только Чжан Тяньсю продолжал упорно верить, что Лэйлян не мог его провести. Неужели он действительно думает, что 28-е место в рейтинге дает ему абсолютную власть? Может, он силен, но по сравнению с другими вундеркиндами он просто кусок дерьма. Он не анализировал и не стремился разобраться в ситуации. Может, местные культиваторы побаивались его за 28-е место? Среди них водятся разные личности, которые не опустят руки так просто и обведут его не хуже Лэйлина. А даже если кто-то за ним стоит, поди разбери, кто его устранил. На дорогах в дикой местности постоянно случаются несчастные случаи. «Ты, сука, посмел назвать меня идиотом?» Услышав это, Суи мог лишь покачать головой. «Этот парень непробиваем. По всей видимости, он действительно страдает нехваткой серого вещества. Оправдываться бесполезно. Он уже достаточно разозлил Чжан Тяньсю». Тот отпрыгнул на несколько шагов, собирая эссенцию в своем теле. «Отойди в сторону», — спокойно сказал Суи, стоящий рядом Ньюлин. Та послушно отскочила подальше. Увидев, что Суи приказал Ньюлин отступить, Чжан Тяньсю усилил напор эссенции, что скопилось в его руке. «Ладонь подавленного упоения», — выкрикнул он, и вокруг его ладони собралась эссенция, сформировавшаяся в большую черную фантомную ладонь. Текстура ладони производила впечатление смеющегося человека, и от нее ощущалась сила, равная 1000 тонн. От ее присутствия раздались сильные порывы ветра, поднявшие волны пыли и грязи вокруг. Чжан Тяньсю холодно улыбнулся. Эта техника не была его скрытым козырем, но все равно оставалась одной из сильнейших в его арсенале. Он не был уверен, окажется ли она эффективной, против других гениев из списка, но она определенно повергнет или даже убьет какого-то проходимца. Столкнувшись с этой ужасающей атакой, Суини запаниковал и внезапно слегка улыбнулся. Вот и нашел, на ком испытать новый прием. Его правая рука устремилась вверх, и два его пальца сомкнулись, образовав палец меча. 11-е движение, рассекающий небеса палец Тинган. Тихо выкрикнул он, и эссенция со всего его тела устремилась к кончику его пальц. В отличие от прошлых 10 ходов, 11-й не собирался в виде холодного света. Наоборот, атака была невидима и лишь испускала слабую таинственную ауру. Вжух! Взмахнув правой рукой, он полоснул пространство перед собой. Треск! Раздался звук разбитого стекла, но казалось, что ничего не произошло. В этот же момент Чжан Тинсю внезапно отлетел назад, будто получил мощный удар. Пух! Он даже выплюнул полный рот крови, не веря в произошедшее. Как он мог проиграть какому-то неизвестному мальчишке? Его взгляд был полон ненависти, когда он смотрел на Суи и формировал ручную печать для исполнения техники кровавого побега. Глава 100. Настоящие сокровища. Подобной техникой побега владел каждый избранник небес, с которым приходилось сталкиваться Суи. Довольно быстро аура Чжан Тинсю ослабла, и его окутал шар света, что обернулся в поток света, улетевший далеко. Уголок рта Суи дернулся. Он ничего не сделал, чтобы остановить его, бесполезно. Они бы не стоили такой высокой цены, как годы жизни, если бы их было так легко прервать. По крайней мере, на сфере заложения фундамента это точно будет невозможно. Мью Лин подошла к нему и нахмурилась. «Брат Су, что теперь, будем его преследовать?» спросила она, глядя в направлении, куда уносила Чжан Тинсю. Хоть она верила в силу Суи, но раз тот парень занимал 28-е место в списке таящихся драконов, за ним должен стоять могущественный клан. В любом случае, кто бы за ним ни стоял, клан Мьё встанет на защиту Суи. Однако, Суи не было дела до Чжан Тинсю, он глядел в сторону, куда убежал Лэйлян. Забудь о нем, Лэйлян совсем неподалеку. Услышав это, Мью Лин слегка опешила. Откуда он знает его местоположение? Древний флаг Тайюаня был его первым магическим сокровищем уровня Дао. Такие артефакты имеют глубокую связь с владельцем, а недавний опыт показал, что его можно использовать не только по прямому назначению, но и для выслеживания. Все произошло еще во время передачи фальшивого плода. Реакция Суи позволила ему в тот же момент оставить флаг на теле этого прохвоста. Он действовал так быстро, что даже стоящая рядом Мью Лин ничего не заметила. Увидев ее озадаченное выражение лица, Суи слегка улыбнулся. «Не оставлять же безнаказанным человека, что меня подставил. К тому же, у нас есть шанс заполучить так называемое сокровище. Просто следуй за мной». Пока он говорил, его аура задрожала, и он закрыл глаза, чтобы точнее определить местонахождение своего магического инструмента. Не успела Мью Лин что-то сказать, как он влил эссенцию в ноги и на всех парах помчался в нужном направлении. Земля под его ногами содрогнулась и покрылась трещинами, а фигура превратилась в остаточное изображение. Мью Лин могла лишь покачать головой и побежать вслед за ним. Угнаться за Суи ей не удастся, так что, если он действительно знает, где сейчас Лэйлян, она вряд ли застигнет его живым и невредимым. В горах Чингуан, из густых зарослей высунулась голова с бегающими глазами. Это был Лэйлян. Оглядевшись, он убедился, что никто его не преследует. Он выскочил из чащи, и в его глазах мелькнуло презрение. «Тоже мне, 28-е место», — бормотал он. «Пустое место, как по мне. Хорошо, я его одурачил. Еще и этот парень так просто стоял в стороне и оставил меня умирать. Поделом ему». Лэйлян стряхнул пыль с одежды и двинулся дальше по горной тропе, продолжая проклинать обидчиков. И еще этот придурок Тьё Ирху, думал, что самый умный, раз решил так просто кинуть меня. Кто вообще возьмет сокровище на такие сделки? Он выглядел довольным собой. Вскоре он свернул с тропы и устремился в горный хребет. Через некоторое время он добрался до подножия горного склона. Вокруг росло несколько деревьев, образующих круг, внутри которого валялась небольшая куча деревьев. Казалось, что под этими деревьями лежал лишь слой сухих ветвей и листьев, покрывающих землю. Лэйлян снова огляделся и убедился, что вокруг никого нет. «Я здесь, моя прелесть». Разобрав завал, он взял небольшую лопатку и начал медленно копать. Вскоре он нашел запечатанный сундук с сокровищами. Такое ведение бизнеса было обычным делом в мире культиваторов. Настоящих сокровищ никто с собой не носит, а после удачного заключения сделки продавец указывает местоположение закопанного клада. Как жаль, что ему не повезло с покупателем. Кто бы мог подумать, что его попытаются ограбить во время сделки. В этот момент что-то на его теле шевельнулось, и на нем появился древний флаг. Лэйлян опешил, увидев его на себе. По нему циркулировал свет. Это очень похоже на сокровище. Внезапно он затрясся и превратился в луч света, вылетевший из его тела. В этот момент до ушей Лейлина донесся легкомысленный голос. «Хех, ты хорошо облегчил мне поиски. Хорошее место для схрона ты выбрал». В мгновение ока перед Лейлином предстала фигура Суи с древним флагом Тайуэне в руках, который он тут же убрал в хранилище. Лэйлян никак не мог ожидать, что этот парень окажется владельцем сокровища, через которое его можно будет выследить. «Ты, как ты узнал, что я здесь?» «Заикаясь», — спросил он. Глава 101. Истинное мастерство иллюзий. До него довольно быстро дошло, что Суи сделал это с помощью флага, и его лицо стало бледным как бумага. Как он это сделал? При мысли о том, на какого опасного типа он мог наткнуться, его лоб покрылся испариной. Он не просто владел такой опасной игрушкой, но еще и сумел быстро и незаметно нацепить ее на Лейлина, а ведь он никогда не жаловался на свою скорость. Более того, Суи явно находился достаточно далеко, пока Лэйлян не достал сокровище и смог в один миг сократить это расстояние. Это все означало, что скорость противника во много раз превосходит скорость Лэйлина, и это говоря уже о том, что он выглядит целым и невредимым после того, как Лэйлян подставил его под удар Чжан Тяньсю и, возможно, других посетителей гостиницы. Они определенно находятся на разных уровнях, ему с ним не тягаться. По бледному лицу и нарастающей панике Лэйлина стало понятно, что он осознал, в какое дерьмо он вляпался. На это Суи мог лишь вздохнуть про себя. Сразу видно, этот парень не дурак и умеет строить логические цепочки из того, что успел увидеть. Однако морально Лэйлян был готов к чему-то подобному. Постоянно гуляя на берегу реки, ты всегда рискуешь намочить обувь. Довольно быстро он пришел в себя и смирился со своей судьбой. Кто бы мог подумать, что случайный прохожий, что на вид казался ничем не примечательным, окажется таким монстром. «Сэр, произошедшее ранее было моей ошибкой», со сдержанным видом и немного взволнованным голосом сказал Лэйлян. «В качестве компенсации за причиненные неприятности я отдам тебе духовный плод чистого происхождения. Я искренне надеюсь, что тебе этого хватит, чтобы отпустить несчастного человека». Он открыл сундук, и из него высвободился запах фрукта. Слабая духовная энергия, содержащаяся в нем, заставила поры на теле Суи закрываться и открываться. Настолько она была приятной. Это определенно был уже настоящий плод. Такой притягательный аромат мало кто может подделать. Более того, он внимательно присмотрелся к фрукту, чтобы увидеть его показатели. Куэстионансфер. Описание предмета. Духовный плод чистого происхождения. Класс. Редкий эффект. Употребление увеличивает культивацию на 1000. Постоянный эффект культивации навсегда увеличивается на 5. Вздох. Суи не мог не вздохнуть, прочитав про эффект. На аукционе начальная цена такого лота равнялась бы 5000 камней духа. Но почему этот парень решил прибегнуть к таким ненадежным покупателям? Аукционный дом всяко безопаснее и удобнее. Так жалко небольшой комиссии. Под болезненным взглядом Лэйлина Суи взял фрукт и ощутил его вес. Точно настоящий. Приняв его, он снова посмотрел на Лэйлина с блеском в глазах. Тот мог лишь гадать, что он затевает. «Ты ведь не откажешься от своих слов, верно?» – насторожился Лэйлян. «Даже если ему не уйти, он продаст свою жизнь подороже». Увидев его настороженность, Суи слабо улыбнулся и сказал: «Я сам тебя выследил, и мог бы получить этот плод сам, независимо от твоих действий. Как ты можешь откупиться тем, что уже мое? Я, по-твоему, настолько наивен?» Улыбка тут же сошла с его лица, и Суи посмотрел на него ледяным взглядом. Сердце Лэйлина заколотилось. Ход Суи выглядел совсем юным, его темперамент был крайне устрашающим. Его ход мыслей был совсем как у матерых столетних культиваторов. Так или иначе, Лэйлину было нечем откупиться. Он решительно посмотрел на Суи и спокойно сказал ему: «Ты сам видишь, я не ношу ничего такого с собой. С моей сферой деятельности это слишком рискованно». В его глазах мелькнула нервозность. Почему из всех прохожих он наткнулся на этого парня? Лэйлян определенно не планировал умирать сегодня. «На самом деле мне очень любопытно, как ты сделал ту фальшивку?» — спросил Суи. «Это какой-то артефакт или техника?» Его взгляд был подобен острому мечу, когда он смотрел на Лэйлина. Аура Суи начала давить на него, и его ноги подкосились. Взгляд Лейлина был полон шока и сомнения. Сложно сказать, о чем он думает. По крайней мере, этот парень не прибил его на месте, как это сделал бы Чжан Тинсю или еще кто. Не то, чтобы он сильно боялся лишиться бессмертной печати, но каковы шансы, что его потом не выследят в мире смертных. Суи оказался к нему еще слишком добр. Это слишком высокая цена. Лейлян был немного зол на себя. Тогда у него не было много времени, чтобы обдумать все ходы к отступлению, вот и пришлось в отчаянии импровизировать и задействовать свою технику. Он и предположить не мог, что парень, которому он подсунет свою иллюзию, останется в живых и будет знать об этой способности. «Подумай хорошенько», — холодно сказал Суи, — «во сколько ты оцениваешь свою жизнь?» Услышав это, Лейлян испугался. В самом деле, любой другой убил бы его, как только заполучил бы плод. Затем он отвернулся и сплюнул. После некоторых размышлений он решился и взмахнул рукой, достав из хранилища древний секретный мануал. Его руки дрожали, когда он держал его, а на лице читались сложные эмоции. Еще бы, отрывал его от самого сердца. «Эта секретная техника передалась мне от предков», — сказал он, придав мануал Суи. «Надеюсь, ты найдешь ей полезное применение». Суи взял его и тут же увидел уведомление. Унсубсцреби системное сообщение: вы получили секретную технику истинное мастерство иллюзий. Хотите потратить 5 истинных пониманий навыков, чтобы изучить ее? Глава 102. Возвращение домой. Для изучения секретной техники ему не хватает свитков истинного понимания навыков. В любом случае, сейчас не лучшее время и место для всего этого. Выбрав «нет», Суи убрал мануал в хранилище. Лицо Лейлина было немного бледным. Чтобы выторговать свою жизнь, ему пришлось отдать секретную технику, передаваемую в его семье из поколения в поколение. Можно представить, что у него на душе. «Я надеюсь, теперь ты сохранишь мне жизнь», — слабым голосом сказал он и повернулся к Суи спиной, смиренно ожидая своего приговора. Теперь его бессмертная судьба зависела от Суи. Лейлян верил, что у него есть шанс выжить. Суи не похож на плохого парня и не убил его сразу. Увидев это, Суи вздохнул и ушел, оставляя за собой остаточные изображения. Самым страшным было то, что его уход никак не ощущался. Даже ветром не подуло. Настолько ужасающей является техника независимого иллюзорного тела. Суи не считал себя хорошим парнем, но и становиться злодеем он тоже не собирался. Раз уж откупился так дорого, пусть живет. Вскоре он встретил Нью Лин, которая шла по его следам. «Сестра Нью, сюда». Та слегка испугалась, затем посмотрела на то место, откуда ее позвали. Затем она слегка улыбнулась и добралась до Суи. «Брат Су, как ты это сделал?» Ее брови были приподняты, а взгляд был полон любопытства. Такой внезапный скачок скорости Суи немного испугал ее. Когда успел стать таким быстрым? Испуг и удивление сменились любопытством. Ее взгляд пробежался по телу Суи, словно она пыталась что-то найти. Однако, человек перед ней оставался все тем же, что и всегда, и Нью Лин не заметила никаких изменений. Этот странный осмотр немного смутил Суи. «Что случилось?» — озадаченно спросил он. «Ко мне что-то прилипло, лист», — сказала она и осторожно убрала упавший лист с его одежды. Затем она обернулась и посмотрела на небо. «Брат Су, уже поздно, нам стоит поспешить в центральный город. С наступлением темноты городские ворота закрываются, и никто нас не пустит». Кивнув друг другу, они собрали эссенцию и поспешно вернулись к горной тропе, после чего ускорились еще сильнее, направившись в сторону центрального города. Время пролетело незаметно, и дневное палящее солнце стало закатным, окрасив небо в красное. В это время перед огромными каменными вратами предстали две фигуры. Су и Нью Лин все же успели прибыть сюда до захода солнца, и врата были еще широко открыты. «Приехали», — со вздохом сказал Суи. Прошло уже больше 2 месяцев с тех пор, как он прибыл в Великую Пустошь. Это время было богатым на события, и теперь с прибытием в центральный город началась новая веха истории. Глядя на эти великолепные городские врата, Нью Лин о чем-то задумалась, и Суи казалось, что ее лицо, прикрытое вуалью, покраснело. «Пойдем», — сказала она. «Куда?» — спросил Суи. Изначально он планировал искать гостиницу, но следующие слова Нью Лин ошеломили его. Она отвернулась, скрывая панику, и слабым тонким голосом сказала: «Пойдем ко мне домой, Дэнг». Суи, казалось, окаменел от неожиданности. «У нее здесь есть дом?» Почему она не упоминала об этом раньше? Мьюлин нашла его реакцию немного забавной. «Я не говорил об этом раньше, но главный офис нашего клана находится в центральном городе». Услышав это, Суи слегка кивнул. «Раз в этом городе располагается главный офис торговой фирмы Ньо, вполне логично, что у них здесь есть фамильное поместье. Вот только, почему она говорила, что ее фирма собиралась расширяться в центральных равнинах? Он не знал, что из-за обилия богатых и влиятельных семей в центральном городе шла слишком обильная конкуренция, поэтому торговая фирма Ньо начинала свои дела с малых территорий, вроде Шаньяна и Горизонта, чтобы постепенно разрастаться во всей Великой Пустоши, включая центральные равнины. Глава 103. Знакомство с родителями. Центральный город, семейный особняк Ньо. Верхняя часть врат покрыта внушительной глазурованной плиткой, а на страже стояли две слуги. Вскоре Суи с Мьюлин добрались до врат. Суи немного встревожился, глядя на величественное фамильное поместье клана Ньо. «Сестра Ньо, ты уверена, что мне следует туда идти?» Он не привык гостить в чужих шикарных особняках, особенно у девушек. А Мьюлин могут пойти нелестные слухи, если она так просто пустит его в свой дом. Для него будет лучше отыскать себе гостиницу, чтобы не обременять ее. Как только Суи собирался попрощаться с Мьюлин, она сняла вуаль, подошла к вратам и обратилась к одному из слуг. «Сяву, сходи и скажи родителям, что я вернулась». Один слуга, которого она назвала Сяву, немного удивился ее появлению, но затем обрадовался. Он тут же вбежал в особняк. «Господин, госпожа, юная госпожа вернулась!» — громко кричал он. Мьюлин беспомощно покачала головой и с улыбкой посмотрела на Суи. «Пойдем, брат Су». «Угу». Он не знал, что ответить. Так или иначе, она его пригласила. Не будет ли слишком невежливо отказываться? Суи терзали противоречивые чувства. Должен ли он заходить или нет? В этот момент в главном входе особняка появились две фигуры. Мужчина и женщина. Женщина похожа на дворянку и внешне выглядела довольно молодой. Их с Мьюлин можно принять за сестер. Мужчина средних лет, с которым она держалась за руки, выглядел немного суховато, но все равно имел достойный вид. Глаза сияли как холодные звезды, а две изогнутые брови казались нарисованными. На первый взгляд он казался не растерявшим былого великолепия и мог быть импозантным, даже когда злился. Мьюлин давно не виделась с родителями. Теперь, увидев их, она двинулась вперед и обняла маму. «Ваша дочь вернулась. Добро пожаловать домой». Женщина нежно погладила волосы Мьюлин. Ее лицо было полным теплоты и заботы. Мужчина улыбнулся, глядя на мать и дочь, затем перевел взгляд на Суи. «Значит, ты и есть Суи?» — спросил он его низким голосом. «Да», — ответил Суи, сложив кулаки перед ним. В его глазах не было смирения. Он смотрел на отца Мьюлин без тени эмоций. В ответ он погладил свою слегка длинную бородку и улыбнулся. «Хорошо, я немало слышал о тебе от своей дочери. Теперь, когда я вижу тебя воочию, я действительно могу сказать, что ты необычайно талантливый человек. Позволь представиться, меня зовут Мьё Лунсин, и я отец Мьюлин. Мою жену зовут Сзыванюи. Между нами можешь обращаться к нам как к дяде и тете. Не нужно быть слишком формальным». Он протянул руку и похлопал Суи по плечу, широко улыбнувшись. Уголок рта Суи дернулся. Изначально Ньо Лунсин производил впечатление того, что он встретит его не так радушно. Суи не мог ответить на это прежним равнодушием, поэтому улыбнулся в ответ и сказал: «Привет, дядя Ньо. Хорошо, заходи к нам. Устроим сегодня вечером праздник, чтобы поприветствовать вас». Ньо Лунсин от души рассмеялся, махнул рукой и крикнул слугам выполнять его приказы. Суи не мог сопротивляться такому гостеприимству и все же решил погостить в их доме. Полночь. В банкетном зале сидели пьяные Суи и Ньо Лунсин. На их лицах появился слабый румянец. Хоть они и были продвинутыми культиваторами, они специально не использовали эссенцию, чтобы вывести вино из организма. Так было намного приятнее. «Юный друг Су, ты мог этого не знать, но нам с женой не слишком верилось, когда Линер заявила, что нашла в Шаньяне талантливого алхимика. Два, но потом мы поняли, что ошибались. Если в мире все еще полно таких людей, как ты, значит, я старею, действительно старею». Сложно сказать, развязал ли алкоголь ему язык или он притворялся. «Не дразни меня, дядя Ньо», — сказал Суи. «Ты все еще в самом расцвете сил, куда тебе стареть?» «Эх, я старею, я должен это признать». Пока эти двое болтали и дурачились за винным столом, Мьюлин с матерью сидели во внутреннем дворе поместья. Дочка облокотилась на плечо матери и обе молча смотрели на Луну. «Линер, что ты думаешь об этом Суи?» – внезапно спросила мама. «В каком смысле? Брат Су хороший человек. Он таинственный, сильный и способен без конца творить настоящие чудеса». Глаза Нью-Лин замерцали, когда она отвечала. Сзыва Нью и усмехнулась. «Линер, ты ведь понимаешь, о чем я спрашиваю? Я хочу знать о...» Не успела она договорить, как Нью-Лин прервала ее, спрятав голову в ее объятиях. Если бы Суи увидел это, он определенно был бы в шоке. Он привык видеть ее сильной женщиной, а сейчас она была похожа на маленькую девочку. «Хорошо, хорошо, я не буду тебя расспрашивать», – тихо сказала мама. «Просто если у тебя действительно есть такие мысли о нем, и он действительно такой выдающийся, как ты говорила, тогда нам не стоит стянуть этим разговором. Такие люди, как он, редко встречаются на бессмертном пути. В будущем ты встретишь еще немало разных людей. Ты моя единственная дочь, и я говорю об этом, чтобы ты была готова к неизбежному и не плакала о нем». 1. Очевидно, что Little Phoebe Van Litte – это слепой перевод имени. 2. Этот суффикс «ер» переводится как «ребенок», «младший» и т.д. Обычно родители применяют его к детям. Глава 104. Посвящение. Хоть Нью-Лин не озвучила тех мыслей, что желала услышать мама, но ее очарованный взгляд говорил ей достаточно. Сзыва Нью тихо вздохнула, обнимая дочь. Возможно, что ее девочка тайно влюблена в него, и не говорила этого вслух. Если это продолжится, то может лишь навредить ей. Более того, Суи, казалось, совершенно не замечал этого. На это она могла лишь многозначительно вздохнуть. Дело молодое. Банкет продлился недолго, и уже поздно ночью Суи устроился в своей комнате. На следующий день в украшенном конференц-зале особняка Нью. Обычно клан Нью собирался здесь во время важных событий. Нью Лунсин восседал на главном кресле. По обеим сторонам от него сидели старейшины. Все они в свое время внесли большой вклад в развитие семьи Нью. Сейчас все они пили чай и тихо переговаривались, как будто ожидая чьего-то появления. Вскоре через главный вход в зал вошла Нью-Лин. Поклонившись главе и старейшинам, она спокойно объявила: «Отец, Даос-Су прибыл». Глаза Нью-Лунсина загорелись, и он махнул рукой. «Хорошо, пригласи его». Нью-Лин кивнула и вышла из зала, позвав за собой Суи, что стоял снаружи. Сегодня он снова надел одеяние ледяного пламени, отчего вся его фигура казалась более элегантной. Он шагнул за дверь и почувствовал на себе несколько изучающих взглядов от старейшин клана Нью. На его лице появилась слабая улыбка, и он сложил кулаки. «Приветствую всех вас, дядя Нью. Могу я знать, зачем меня позвали сегодня?» — спросил он, глядя на Нью Лунсина. Ранним утром он медитировал и практиковал технику заложения фундамента пяти элементов, когда внезапно пришла Нью Лин и позвала его сюда. Она говорила, что у Нью Лунсина есть важная тема для разговора с ним. Казалось, намечается что-то очень важное. Ощущая плотные ауры окружающих старейшин, он мог прийти к выводу, что каждый из них продвинулся до поздней стадии заложения фундамента. Всех устраивало его достойное поведение и спокойный тон. От перспективных молодых людей обычно ожидаешь всякого неуместного гонора. Даже Нью Лунсин слегка улыбнулся. «Юный друг Су, не нужно быть таким вежливым», — сказал он. «Иди и сядь», — Нью Лунсин указал на стул рядом с собой. Этот жест должен был показать, что он относится к Су и как к равному, а не как к ребенку. Затем он посмотрел на Нью Лин, которая тихо встала позади Суи. Уголок рта Нью Лунсина дернулся. Как и ожидалось, она уже не маленькая девочка. Однако на это он ничего не сказал и спокойно кивнул. «Юный друг Су, Линер уже рассказал о делах филиала в Горизонте. Ты не только спас его от разрухи, но также помог установить стабильное сотрудничество с кланом Дань. Мы не знаем, как можем отблагодарить тебя за столь достойную службу». Говоря это, Нью Лунсин многозначительно посмотрел на Суи. Он не просто помог им заключить договор, а обеспечил огромные поставки ресурсов по самой низкой цене, что нанесло тяжелый удар их конкурентам в центральных равнинах, в том числе сокровищнице, которая лишилась всех рычагов давления. Можно только представить, какие потери они понесли. По этой причине наш клан единогласно решил сделать юного друга Су посвященным клана Нью. Шокированная Нью Лин с трудом поверила в услышанное. Старейшины согласно кивнули. Суи уже доказал свою ценность, чтобы быть достойным высоких должностей. Так называемые посвященные обладали большой властью. Они не могли принимать решения на подобных собраниях, но обладали полномочиями мобилизовать силы клана во всей Великой Пустоши. Представляя, насколько великую власть он получил, Суи тоже не мог не удивиться, услышав вердикт Ньо Лунсина. «Дядя Ньо, а это не слишком?» – спросил он, приподняв брови. «В конце концов, посвящение такого молодого человека может негативно сказаться на репутации клана. Не отказывайся, юный друг Су», – серьезно сказал Ньо Лунсин. «Ты заслуживаешь это звание как никто другой. Мы выставим себя на посмешище, если будем считать, что всех твоих вкладов было недостаточно для такого». «Это...» Он обернулся и посмотрел на Ньо Лин. Та слегка кивнула, после чего Суи глубоко вздохнул и кивнул. Он принял свое звание. В дальнейшем Ньо Лунсин и старейшины собирались обсудить дела фирмы, поэтому Суи вместе с Ньо Лин были вольны покинуть зал. Жетон, доказывающий его особое положение в клане Ньо, лежал в хранилище его бессмертной печати. «Пожалуйста, наставь меня в будущем, великий посвященный Су», — с улыбкой подразнивала его Ньо Лин, пока они шли по двору поместья. Услышав это, Суи не мог не улыбнуться. Он собирался ответить ей, как со стороны главных врат донесся голос слуги. «Мисс Чжао Сюэнин из клана Чжао прибыла с визитом». Глава 105. Воссоединение судеб. Как только слуга объявил ее прибытие, через главную дверь вошла красивая девушка, одетая в белое платье. На ее талию ниспадали 3000 прядей черных волос. Пара ее одухотворенных глаз несли в себе слабое ощущение того, будто она находится где-то за 1000 миль отсюда. Она производила впечатление ледяной красавицы. Сердце Суи затрепетало. Он совсем не ожидал увидеть ее здесь. Это была именно та Чжао Сюэнин, которую он знал. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как они активировали свои печати бессмертной судьбы и пошли разными путями. Он не ожидал, что она изменится так сильно. Уже не такая чудная и эксцентричная, какой была, когда они делили одну парту. Двигаясь вперед, ее бессмертное тело девяти небес несло порыв бессмертного ветра. Казалось, что-то внутри нее втягивало окружающую духовную энергию. Внезапно, плотность духовной энергии вокруг нее увеличилась, когда она почувствовала на себе чей-то обжигающий взгляд. Она тут же возмутилась и холодно посмотрела на этого человека и тут же оцепенела, словно увидела нечто невероятное. Их взгляды встретились. В воздухе витало неописуемое очарование. Вопреки всему, их судьбы вновь пересеклись. Чжао Сюэнин никак не ожидала встретить его здесь. По ее мнению, они не могли проходить бессмертный путь, но она посылала людей собирать о нем сведения, чтобы знать о каждом его шаге. Хотелось оставить хоть какой-то след в его новой жизни. Но с тех пор, как Суи вошел в великую пустошь, о нем не поступало никаких известий. Сейчас она как будто увидела привидение. Человек, которого она не могла найти, появился здесь как ни в чем не бывало.